кто ты такой, чтобы писать книгу?» Бдительный не скрывал своего презрения. «Ты слишком молод. Книги пишут великие ученые люди». Как и все безграмотные африканцы, он относился с благоговейным ужасом к печатному слову и с глубоким почтением к сединам. «Одноногий писатель книг?» — насмешливо спросил Доллар, а Пекин хихикнул и потянулся за автоматом. Он положил его на колени и снова хихикнул, настроение изменилось снова. «Если он врет о своей книге», — предположил Доллар, — «может быть, он врет и о дружбе с товарищем Тунгатой?» К такому повороту событий Крейг был тоже готов. Он достал из клапана рюкзака большой конверт, а из него толстую пачку газетных вырезок. Он намеренно долго перебирал их, чтобы насмешливое недоверие Матабелов сменилось интересом, потом передал одну вырезку Бдительному. Сериал по книге демонстрировался по зимбабвийскому телевидению 2 года назад, до того, как эти партизаны вернулись в Буш, и пользовался огромным успехом. «Хау!» — воскликнул Бдительный. «Это же старый король Мзиликази!» На фотографии в начале статьи был изображен Крейг и члены съемочной группы. Партизаны мгновенно узнали чернокожего американского актера, сыгравшего старого короля Матабелов. Он был в костюме из шкур леопарда и перьев цапли. «А это ты с королем?» Они были поражены не менее, чем его фотографии с Тунгатой. Была еще одна фотография, сделанная в книжном магазине «Дабл Дэй» на 5-й авеню, на которой Крейг стоял рядом с огромной пирамидой из книг, на вершине которой находился его увеличенный портрет суперобложки. «Это ты?» — они были просто потрясены. «Ты написал эту книгу?» «Теперь вы верите мне?» — спросил Крейг, но Бдительно еще долго рассматривал доказательства, прежде чем согласиться. Шевеля губами, он прочитал статьи, вернул вырезки Крейгу и произнес серьезным тоном: «Куфелла, хоть ты и молод, ты действительно знаменитый писатель». Теперь они поразили его своим трогательным нетерпением, с которым рассказывали о своих обидах. Они напоминали просителей на Индабе племени, где рассматривались дела и выносились приговоры старейшин. Они говорили, а солнце поднималось по голубому и чистому, как яйцо цапли, небу, достигло зенита и начало неторопливый спуск к своей кровавой смерти на закате. Они говорили о трагедии Африки, о разобщенности могучего континента, в которой заключались все причины насилия и бед, о единственной неизлечимой болезни, заразившей всех межплеменной вражде. Матабелы против мошонов. Пожиратели грязи, называл их Бдительный, притаившиеся в норах, изгнанники на вершинах холмов, шакалы, которые кусаются, только если повернуться к ним спиной. Это было презрение воина к купцу, человека прямого действия к коварному посреднику и политику. «Мошоны были нашими собаками с той поры, когда великий Мзиликази перешел Лимпопо. Они были амахоли, рабами и сыновьями рабов. Вытеснение одного племени над другим и господство сильного племени над слабым были характерны не только для Зимбабве. На протяжении веков они происходили практически во всех странах континента. На севере высокомерные маси совершали набеги и терроризировали менее воинственное племя Кикую. Высокорослые ватуси, считавшие любого человека ниже 6 футов карликом, поработили добродушных хуту. И в каждом случае рабы компенсировали недостаток жестокости политическим коварством, и как только исчезала защита белых колонистов, либо уничтожали своих мучителей, как поступили хуту с ватуси, либо выхолащивали вестминстерскую доктрину, отменой основных пунктов и правил, обеспечивающих равноправие, и, используя численное превосходство, ставили своих прежних хозяев в положение политического подчинения, как поступили кикую с масаями. Практически тот же процесс происходил в Зимбабве. Белые поселенцы перестали играть решающую роль в результате войны, и концепция игры по правилам и целостности, применяемая белыми администраторами и государственными служащими ко всем племенам, исчезла вместе с этими администраторами и служащими. 5 пожирающих грязь мошонов на 1 Матабелла, с горечью сообщил Бдительный Крейгу. Но это не дает им права властвовать над нами. 5 рабов имеют право диктовать свою волю королю? Должен ли лев задрожать, услышав лай 5 бабуинов? Так происходит в Англии и Америке, мягко заметил Крейг. Должна преобладать воля большинства. А я мочусь с огромной силой на волю большинства, легко отверг доктрину демократии бдительный. Такое может работать в Англии и Америке, но здесь Африка. Здесь такое не пройдет. Я не склонюсь перед волей пяти пожирателей грязи, так же, как перед волей сотни или тысячи. Я Матабел, и подчинюсь воле только одного человека, короля Матабелов. Да, подумал Крейг, это Африка. Старая Африка, пробуждающаяся от транса сотен лет колониализма и возвращающаяся к прежней вере. Он подумал о десятках тысяч молодых, полных сил англичан, которые за очень маленькое вознаграждение решили посвятить свою жизнь службе в Министерстве по делам колоний, которые трудились изо всех сил, чтобы привить своим подопечным уважение к протестантской трудовой этике, идеалы игры по правилам Вестминстерской доктрины, о молодых людях, которые вернулись в Англию преждевременно состарившимися и подорвавшими здоровье, чтобы прожить остаток своих дней на жалкую пенсию, свято веря, что прожили жизнь ради чего-то ценного и вечного. Подозревали ли они когда-нибудь, что все усилия пропали даром? Границы, установленные колониальной системой, были аккуратными и четкими. Они проходили по берегам рек или озер, по горным хребтам, а если таковые отсутствовали, белый топограф с теодолитом просто проводил прямую линию. Эта часть является германской Восточной Африкой, а эта британской. Они не принимали во внимание племена, которые разделяли надвое, вбивая свои разбивочные колышки. «Многие наши живут за рекой в Южной Африке», — сказал Пекин. «Все было бы по-другому, если бы они были с нами. Нас было бы больше».